Глава 18. Когда Линус сошел с поезда, шел сильный дождь. Он плотнее запахнул на себе плащ, вглядываясь в беспросветное свинцовое небо. Каллиопа зашипела. Сквозь прорези в крыше переноски на нее закапала вода. Автобус опаздывал, как всегда. Линус снял плащ и накрыл им короб Каллиопы. Это поможет на время. Он чихнул. Не хотелось бы разболеться, хотя тут уж как повезет. Автобус появился через 20 минут. Колеса плеснули водой из лужи, двери открылись. Линус, промокший насквозь, вошел в салон. «Здравствуйте», — сказал он водителю. Тот промычал что-то неразборчивое. В автобусе было почти пусто. В конце салона сидел мужчина, прислонясь головой к оконному стеклу. И рядом с ним женщина, с подозрением глянувшая на нового пассажира. Линус сел подальше от них. «Почти дома», — шепнул он Каллиопе. Она не ответила. Когда автобус отъезжал от вокзала, Линус выглянул в окно. Его внимание привлек большой плакат с изображением семьи в парке на пикнике. Светило солнце. Мама, папа, сын и дочка сидели на клетчатом одеяле, а перед ними стояла раскрытая плетеная корзина, доверху наполненная сыром, виноградом и сэндвичами со срезанной корочкой. Мать смеялась, отец улыбался. Мальчик и девочка с обожанием смотрели на родителей. Призыв над ними гласил: «Ради безопасности вашей семьи! Увидели что-нибудь? Скажите что-нибудь!» Линус отвернулся. Он сделал пересадку на автобус, идущий в его район. Поднялся ветер, сырой и пронизывающий до костей. До дома осталось всего 3 квартала. Линус ожидал, что эта мысль его обрадует. Однако никакой радости не почувствовал. Он снова взял переноску и чемодан. На улице было тихо. Уже зажглись фонари. Дождь лил по их стеклам. Вот и дом номер 86 по переулку Гермеса. Хотя кирпичная дорожка к нему была все той же, и газон был таким же, но все равно он казался непривычно темным. Линус не сразу понял, что маленькие пятнышки цвета, которые там раньше светились, его подсолнухи, исчезли. Пару секунд он смотрел на фасад своего дома. Покачал головой. «Отложим на завтра». Линус прошел по дорожке к дому, поднялся на крыльцо. Поставил чемодан, пока нащупывал ключи. Ключи упали на пол, и он наклонился, чтобы их поднять. Сквозь шум дождя донеслось: «Это вы, мистер Бейкер?» Он со вздохом выпрямился. «Да, миссис Клэппер, я вернулся. Как у вас дела?» «Ваши цветы погибли. Представьте, утонули. Я наняла мальчика, чтобы он их вырвал. Они начали гнить. А когда дом выглядит таким убогим, это плохо сказывается на стоимости домов в округе. Взяла с мальчика расписку и рассчитываю, что вы возместите мне траты». «Конечно, миссис Клэппер, спасибо». Она сидела все в том же махровом халате, все с тем же начесом на голове, и курила все ту же трубку. Все здесь было точно таким же, как раньше. Каждый миллиметр. Линус начал вставлять ключ в замок, когда она снова заговорила. «Вы навсегда вернулись?» «Да, миссис Клэппер». «Вы вроде как малость подзагорели. Не такой бледный, как раньше. И похудели. Хороший был отпуск». Его одежда и правда сидела на нем свободнее, чем прежде. Однако впервые за долгое время Линус обнаружил, что это его совсем не волнует. «Я был не в отпуске. Я же говорил вам, что еду в командировку». «Ага, вы так говорили. Но я подозреваю, что у вас сдали нервы. Наверное, наорали на всех в офисе, грозя убийством, и вас отправили в реабилитационный центр». «Ничего подобного!» Миссис Клэппер махнула рукой. «Ладно, не мое дело. Хотя вы должны знать, что об этом уже судачат в округе». Она нахмурилась. «Плохо скажется на стоимости домов». «Вы собираетесь продавать дом?» «Нет, конечно, нет. Куда я отсюда денусь?» «Тогда какого черта вас так заботит стоимость домов?» Миссис Клэппер молча уставилась на него. Линус ответил сердитым взглядом. Она выдохнула клуб трубочного дыма. «Вашу почту я забирала. Реклама в основном. Вам, похоже, редко шлют личные письма. Скидочные купоны я использовала. Надеюсь, вы не против. Я заберу у вас почту завтра». Она никак не желала заканчивать разговор. «Представьте себе, вы упустили такую возможность. Пока вас не было, мой внук встретил хорошего человека. Он педиатр. Весной будет свадьба. В церкви, конечно, они оба очень благочестивые люди». «Рад за них». Миссис Клэппер кивнула, зажав трубку зубами. «Добро пожаловать домой, мистер Бейкер. Держите свое животное подальше от моего двора. Белки хоть месяц пожили в спокойствии. Пусть так и останется». Линус не счел нужным попрощаться. Он вошел в дом и захлопнул за собой дверь. В прихожей стоял затхлый запах дома, в котором долго никто не жил. Линус поставил на пол чемодан-переноску и включил свет. Все было таким же, как он помнил. Может, только немножко больше пыли. Его кресло, Виктрола, книги. Ничего не изменилось. Он наклонился и открыл дверцу переноски. Каллиопа выскочила, задрав хвост трубой, мокрая и, кажется, сердитая. Не оглядываясь, пробежала по коридору и свернула в постирочную, где стоял ее туалетный лоток. «Как хорошо дома», — прошептал Линус. «Сколько раз нужно будет произнести эти слова, прежде чем он в них поверит?» Линус скинул с себя влажную одежду, надел пижаму. Накормил Каллиопу. Сам есть не хотел. Сел в свое кресло. Потом встал, решив отвлечь себя музыкой. Песня «Голубые глаза» старины Фрэнка всегда поднимала ему настроение. Он достал пластинку из конверта и поднял крышку Виктролы. Положил пластинку на диск, щелкнул рычажком. В динамиках зашуршало. Линус опустил руку и закрыл глаза. Однако запел не Фрэнк Синатра. Должно быть, перепутались конверты. Заиграли трубы. Нежный голос Бобби Дарина запел о местечке за морем. Вспомнилось, как под эту песню пританцовывал на кухне Люси. Пока Бобби пел, у Линуса дрожали плечи. Он лег спать. Одеяло и подушки имели несвежий запах, но он слишком устал, чтобы обращать на это внимание. Долго смотрел в потолок и, наконец, заснул. Ему снился остров в море. В воскресенье Линус занялся генеральной уборкой. Открыл окна, чтобы проветрить дом, вытер пыль, влажной тряпкой протер стены. Сменил постельное белье. Почистил зубной щеткой затирку на плитке в ванной комнате. Подмел, вымыл полы. Когда он закончил, отчаянно ныла спина. Наступило время обеда, но в животе словно лежала свинцовая гиря. Нужно еще постирать и закончить финальный отчет. Линус подошел к чемодану, стоящему возле кровати, опрокинул его на бок, расстегнул молнию, поднял крышку и замер. Поверх сложенной одежды, поверх папок с досье и правил и положений, лежал коричневый конверт. Линус видел его впервые и, разумеется, не клал этот конверт в чемодан. На конверте черными печатными буквами были написаны два слова. «Не забывай». Он открыл конверт. Внутри лежали фотографии. Снимки, должно быть, сделала Зоя. хотя Линус не помнил, чтобы видел ее с фотоаппаратом. Это было их первое приключение, когда они обнаружили в роще ее избушку. Вот Люси и Талия над чем-то смеются. Сэл с Теодором на коленях. Чонси и Фи сражаются за последний кусок пирога. Артур и Линус сидят бок о бок. Линус с улыбкой смотрит на детей, а Артур смотрит на Линуса. Линуса охватила такая печаль, какой он никогда прежде не испытывал. Он долго сидел в гостиной своего маленького домика в переулке Гермеса, крепко прижимая фотографии к груди. Финальный отчет лежал на столе. На единственном листе бумаги, после вступительных слов, все еще была написана только одна фраза. Под рок-н-ролльные мелодии биг-боппера Линус задремал и увидел морские волны, плещущиеся у его ног. За окном, не переставая, лил дождь. В понедельник рано утром прозвонил будильник. Линус встал. Покормил кошку. Принял душ. Надел костюм и галстук. Взял портфель. И не забыл зонтик. Когда Линус вошел в офис, никто с ним не поздоровался. Он шагал к своему столу между рядами, и никто не говорил ему: «Мы рады, что ты вернулся, Линус. Мы скучали по тебе». На седьмом столе в ряду L его не ждали ни воздушные шары, ни бумажные фонарики. Он сел, поставив на пол портфель. Мистер Трэмбли, ряд L, стол шестой, обернулся. «Я думал, вас уволили». «Нет», — ответил Линус. «Я был на задании». Мистер Трэмбли нахмурился. «Уверены? Я мог поклясться, что вас уволили». «Уверен». «Хорошо». Лицо мистера Трэмбли выразило облегчение, и Линусу чуть полегчало. Наверное, кто-то все же скучал по нему. «Значит, я могу вернуть вам ваши дела. Слава богу», — продолжал мистер Трэмбли. «У меня до них так и не дошли руки. Придется вам много наверстывать. Сейчас найду». «Вы очень любезны», — сухо ответил Линус. «Знаю, мистер Баркли». «Меня зовут мистер Бейкер, болван. И не заставляйте меня повторять». Мистер Трэмбли уставился на него, разинув рот. Линус открыл портфель, извлек папки с досье и свой финальный отчет. Он колебался, прежде чем достать из портфеля последнюю вещь. Но затем поставил фотографию в рамке на стол возле монитора. «Что это?» — спросил мистер Трэмбли, вытягивая шею. «Личное? Вы же знаете, нам не разрешают». «Не суйте нос не в свое дело», — огрызнулся Линус. «Ладно, сами будете отвечать», — пробормотал мистер Трэмбли. «И не ждите, чтобы я еще хоть раз был с вами любезен». Линус поправил рамку с фотографией, включил компьютер и принялся за работу. «Мистер Бейкер!» — Линус простонал про себя. День шел, ну, как обычно. Он не поднимал головы, слушая, как стучат по цементному полу каблуки. На стол упала тень. Стук клавиш вокруг него стих. Коллеги навострили уши, ожидая самого захватывающего события из всех, что произошли здесь за последний месяц. Разумеется, за спиной суровой мисс Дженкинс стоял Гантер с неизменным блокнотом. «Здравствуйте, мисс Дженкинс», — покорно сказал Линус. «Рад снова вас видеть». «Не сомневаюсь», — фыркнула она. «Вы вернулись». «Вы поразительно наблюдательны». «Прошу прощения?» Он закашлялся. «Да, я вернулся». «Со своего задания?» «Да». «Секретного задания?» «Верно». Веко под ее левым глазом слегка дернулось. «Тот факт, что чрезвычайно высокое руководство оказало всем нам любезность и услало вас на месяц, не означает, что для вас здесь что-нибудь изменилось». «Я вижу». «Ожидаю, что к концу недели вы завершите все свои накопившиеся дела». Такое, конечно, было невозможно, и она это знала. «Да, мисс Дженкинс». Ваши папки будут возвращены вам к обеду». «Да, мисс Дженкинс». Она подалась вперед, опираясь на стол. Ее ногти, как всегда, были покрыты черным лаком. «Надеетесь на повышение по службе? Думаете, что сможете стать начальником?» Он невольно рассмеялся. Мисс Дженкинс шокированно округлила глаза. С лица Гантера исчезла приторная улыбочка. «Нет», — ответил Линус. «Я не пытаюсь делать карьеру. У меня нет нужных для начальника качеств». «В этом я с вами согласна», — злобно процедила мисс Дженкинс. «Не могу даже представить себе кого-то менее подходящего, чем вы. Вам вообще повезло сюда вернуться. Будь это в моей власти, вас бы...» «Мистер Бейкер, что это такое?» Черным ногтем она указала на фотографию. «Памятная фотография», — сказал он. «Это запрещено!» — пронзительно воскликнула мисс Дженкинс. «В соответствии с правилами и положениями, инспекторам позволено иметь личные вещи только при условии, что они санкционированы начальником». Линус взглянул на нее. «Тогда санкционируйте эту фотографию». Она отступила на шаг, держась рукой за грудь. Гантер принялся яростно строчить в блокноте. «Что вы сказали?» «Санкционируйте», — повторил Линус. «Ни в коем случае. Запись об этом пойдет в ваше личное дело. Как вы смеете говорить со мной в таком... Гантер, штрафные баллы! Штрафные баллы для мистера Бейкера!» Гантер снова расплылся в улыбке. «Конечно! Сколько?» 5. Нет, 10. Минус 10 баллов!» Коллеги Линуса оживленно зашептались. «Минус 10!» — радостно повторил Гантер. «Да, мудро, мисс Дженкинс!» «Уберите это со стола!» — приказала мисс Дженкинс. «А если ослушаетесь, то я сделаю так, чтобы вы лишились своей работы!» Линус промолчал. И ей это не понравилось. «Вы поняли меня?» «Да», — процедил он сквозь стиснутые зубы. «Да кто?» «Да, мисс Дженкинс». «Так-то лучше. Я не потерплю дерзости. Где бы вы ни пропадали целый месяц, правила тут не изменились. Не забывайте!» «Конечно, мисс Дженкинс. Могу я быть еще чем-нибудь полезен?» «Да, можете. Вас вызывают. Чрезвычайно высокое руководство. Опять. Завтра. В 8 часов ровно. Не опаздывайте. Или опоздайте и избавьте меня от хлопот». Она огляделась по сторонам. «Что вы все уставились? Продолжайте работать!» Застучали клавиши. Мисс Дженкинс бросила на Линуса последний взгляд и пошла прочь. Гантер потрусил за ней. «Любопытно, кто будет моим новым соседом», — с ехидством проговорил мистер Трэмбли. Линус смотрел на свой коврик для мыши с выцветшим изображением белого песчаного пляжа и лазурного моря. «Мечтаешь сюда попасть?» К обеду на его столе громоздились дюжины папок. Он взял верхнюю. Последние записи были сделаны его рукой. За последний месяц никто к ним не прикасался. Линус вздохнул и закрыл папку. Около 9 вечера в офисе было уже пусто. Он выключил компьютер и сунул фотографию в портфель. Шел дождь. Автобус снова опоздал. На крыльце стоял пластиковый пакет с его почтой. Там были только счета. И записка сверху, напоминание от миссис Клэппер, чтобы он не забыл вернуть ей деньги за уничтожение его любимых подсолнухов. Он достал фотографию из портфеля и поставил ее на тумбочку возле кровати и смотрел на нее, пока не заснул. На следующее утро без четверти 8 Линус нажал на кнопку с золотой пятеркой в лифте. Все, кто находился в кабине, уставились на него. Он посмотрел на них в упор. Они отвернулись. Люди выходили на каждом этаже, и в конце Линус остался один. Чрезвычайно высокое руководство, только по вызову. Он нажал на кнопку рядом с окном. Металлические жалюзи поползли вверх. Мисс Бубльгум надула розовый пузырь. Пузырь лопнул, и она втянула его обратно. «Вам помочь?» «У меня встреча». «С кем?» «С чрезвычайно высоким руководством. Я Линус Бейкер». Она окинула его взглядом. «А я вас помню». «Ну, хорошо». «Я думала, вы умерли». «Пока нет». Она потыкала в несколько клавиш на своем компьютере и снова посмотрела на Линуса. «Финальный отчет у вас с собой?» Он открыл портфель и сунул туда руку. Его пальцы задели рамку с фотографией. Потом он нашел папку, достал ее и просунул в щель под стеклом. Взяв папку, мисс-девица приподняла брови. «Это все?» «Да». «Подождите минутку». Жалюзи опустились. «Ты справишься, старина», — прошептал он себе. На этот раз мисс Бубльгум долго не возвращалась. Линус уже начал думать, что про него забыли. Прошло, по крайней мере, 20 минут. Он хотел поддаться искушению и достать из портфеля фотографию, когда жалюзи вновь поднялись. Мисс Бубльгум хмурилась. «Вас готовы принять», — Линус кивнул. «Они не очень довольны». «Я так и предполагал». Она надула пузырь, тот громко хлопнул. «Вы странный, странный человек». Прозвучал зуммер, открылась дверь. Мисс Бубльгум молча провела его мимо фонтана к черной двери с золотой табличкой и отошла в сторону. Он вошел, и дверь за ним захлопнулась. На полу загорелась световая дорожка, и он шел по ней, пока не достиг светящегося круга. В центре круга стоял пюпитр, на котором лежала его папка с отчетом. Линус сглотнул ком в горле. Наверху зажглись лампы. С высокой каменной стены на посетителя смотрело чрезвычайно высокое руководство. Женщина, лысый, очкарик и Чарльз Вернер. «Здравствуйте, мистер Бейкер», — проговорил Вернер голосом гладким, как шелк. «Рады вас видеть». «Спасибо», — сказал Линус, нервно переминаясь с ноги на ногу. «Ваши отчеты вызвали среди нас много споров». «Неужели?» «И это еще мягко выражаясь», — добавил лысый. «Мистер Бейкер», — сказала женщина, — «то, что сейчас лежит перед вами, это ваш финальный отчет?» «Да». «В самом деле?» «Да». Она откинулась на спинку стула. «Непонятно. Он удивительно короткий по сравнению с прежними вашими отчетами». «Я решил сразу написать вывод», — пояснил Линус. «Я дал свою рекомендацию после месяца наблюдений, о чем, собственно, вы меня и просили». «Поосторожнее, мистер Бейкер», — сказал лысый, прищурившись. «Мне не нравится ваш тон». Линус хотел огрызнуться, но прикусил язык. «Прошу прощения. Ну, по моему мнению, я сделал именно то, что от меня требовалось». Чарльз наклонился вперед. «Прочитайте его для нас. Возможно, когда мы услышим эти слова, мы сможем понять больше, чем вы написали». «Ладно», — подумал Линус. «Поиграем в их игры». Он повиновался годами, вечно неприметный работник. Линус открыл папку и начал читать. «Торжественно клянусь, что содержание этого отчета является точным и...» «Вступление мы знаем наизусть, мистер Бейкер», — нетерпеливо бросил очкарик. «Все отчеты начинаются одинаково. Нас больше интересует то, что следует дальше». Линус поднял голову. «Но вы же знаете, что там написано». Чарльз усмехнулся. «Читайте, мистер Бейкер». «Я рекомендую оставить приют на Марсе открытым и разрешить Артуру Парнасу продолжить опеку над этими детьми. Это было все, что он написал. Линус закрыл папку. «Хм», — сказал Чарльз. «Я не услышал ничего нового. У кого-нибудь есть идеи?» Лысый пожал плечами. Очкарик откинулся на спинку стула. Женщина сложила руки на груди. «Я так и думал», — кивнул Чарльз. «Тогда, мистер Бейкер, возможно, вы нам поясните, что привело вас к такому выводу?» «Мои наблюдения за детьми. За тем, как они общаются друг с другом и с мистером Парнасом». «Расплывчато», — сказал Лысый. «Я требую большего». «О чем именно вы хотите услышать?» — спросил Линус. «Мы здесь не за тем, чтобы отвечать на ваши вопросы, мистер Бейкер», — повысила голос женщина. «Вы пришли отвечать на наши. Не забывайте свое...» «Место?» — Линус покачал головой. «Как я могу забыть то, о чем мне постоянно напоминают? Я занимаюсь этой работой 17 лет. Никогда ни о чем не просил большего. Всегда с готовностью выполнял все указания. А теперь я стою перед вами, и вы требуете от меня большего. Что еще я могу дать?» «Правду», — отрезал очкарик. «Правду о том, что вы...» Линус хлопнул рукой по пюпитру. Резкий звук эхом разнесся по комнате. «Я дал вам правду. В каждом из моих еженедельных отчетов вы не читали ничего, кроме правды. На каждом задании, которое я получал, я всегда был совершенно честен, даже когда мне было больно это делать». «Объективность», — сказал Лысый. «Как написано в правилах и положениях, инспектор должен оставаться...» «Знаю. И я был объективен. И держал дистанцию. Я всех их помню. Помню имена сотен детей, с которыми работал. Вы можете сказать то же самое? Как зовут детей на острове? Не глядя в свои заметки, можете назвать их имена?» Лысый закашлялся. «Конечно, мы знаем их имена. Там мальчик-антихрист. Не называйте его так!» — прорычал Линус. Чарльз самодовольно ухмыльнулся. «Люси! Смешное имя для того, кто он есть». «И?» — спросил Линус. «Остальные пятеро». Тишина. «Талия!» — отчеканил Линус. «Девочка-гном, которая любит свой сад. Она храбрая и веселая. На первый взгляд у нее колючий характер, но если вам удастся завоевать ее доверие, вы обнаружите невероятную преданность. И после всего, что ей довелось испытать, она еще умеет радоваться жизни». «Мистер Бейкер, вы должны...» — начала была женщина. «Фи, лесной спрайт. Держится сурово и отстраненно, а ее единственное желание — иметь свой дом. Она оказалась в нищете, потому что ее вид был отрезан от мира. Вы знали об этом? Вы хотя бы читали ее досье? Мать умерла от голода у нее на глазах. Сама Фи тоже чуть не умерла. Но когда трое мужчин пришли за ней и попытались оторвать ее от тела матери, ей хватило сил превратить их в деревья. Леса на острове такие густые благодаря ей, и она сделает все, чтобы защитить тех, кого она любит. Фи поведала мне о корнях, как они прячутся, дожидаясь правильного момента, чтобы прорваться сквозь землю и изменить ландшафт». Чрезвычайно высокие руководители слушали молча. Линус начал расхаживать взад и вперед по залу. «Теодор! Виверна, один из немногих уцелевших. Вы знали, что он способен говорить? Кто-нибудь из вас это знал? Потому что я никогда раньше не слышал о том, что у Виверн есть свой язык. Конечно, он не говорит по-английски. Но если вы проведете с ним какое-то время, вы начнете его понимать. Он не животное, он не хищник. У него сложные мысли и чувства. И он любит пуговицы». Линус сунул руку в карман пальто и нащупал медную пуговицу с зазубринами от острых клыков. «Чонси!» «Да, неизвестно, к какому он относится виду, но это не имеет значения, потому что он может быть более человечным, чем любой из нас. Всю жизнь его называли монстром, способным только пугать людей. Совершеннейшая чушь! Он любознательный мальчик, у него есть мечта, простая и наивная. Он хочет стать коридорным. Хочет работать в отеле, приветствовать гостей и носить их багаж. Вот и все! Кто-нибудь из вас ему это позволит? Кто-нибудь из вас даст ему такой шанс?» «Сэл», — продолжал Линус, — «забитый и испуганный мальчик. Да, он укусил женщину, и да, она превратилась во что-то, но она ведь ударила его. Ударила ребенка. Он защищался. Сэл застенчивый и тихий, и беспокоится обо всех больше, чем о самом себе. Он пишет красивые проникновенные тексты. Это поэзия, симфония». «А что с Анти, тем последним ребенком?» — тихо спросила женщина. «Люси. В голове у Люси живут пауки. Его одолевают мысли о смерти, огне и разрушениях. Но знаете, какой он на самом деле? Шестилетний мальчуган, любящий исследовать мир. У него живое воображение. Он танцует, поет. Он живет музыкой». «Нравится вам или нет, — ставил Лысый, — он все равно остается тем, кто он есть. И это никогда не изменится». «Я отказываюсь в это верить, — возразил Линус. То, кем мы становимся, зависит от нашего выбора, а не от обстоятельств рождения. Нельзя поделить все на черное и белое. Между этими цветами множество оттенков. Вы не вправе называть что-то моральным или аморальным, не вникая в нюансы». «Он аморален», — сказал очкарик. «Пусть и не по собственному выбору, но в нем заложено зло. Таково само определение аморального». «Кто вы такой, чтобы это решать?» — спросил Линус, скрипнув зубами. «Вы никогда его не видели, не говорили с ним. Мораль относительна. Ваше личное мнение о том, что вы находите отвратительным, не обязательно истина в последней инстанции». «Вы говорили, он думает о смерти, огне и разрушении?» — нахмурившись, заметила женщина. «Такие вещи всеми признаются как аморальные. И если я правильно помню из вашего последнего отчета, его кошмары способны проникать в реальность, могут пострадать окружающие. До сих пор никто не пострадал. И у него не было намерения причинить кому-либо зло. Он ребенок, явившийся из тьмы, однако тьма не обязательно должна стать его будущим. И не станет, если он будет расти с теми, с кем он сейчас». «А что будет, когда он вырастет?» — спросил Чарльз. — «Вдруг он решит, что этот мир ему не угоден. Вы в курсе, кто его отец?» «Да», — сказал Линус. «Его отец — Артур Парнас. Для Люси он прекрасный отец. И, насколько я могу судить, единственный». Чрезвычайно высокие руководители в унисон ахнули. «И что с Артуром?» — продолжал Линус. «Как я понимаю, на самом деле я здесь из-за него. Из-за того, кто он есть. Вы присвоили этим детям четвертый уровень секретности, хотя, по сути, они такие же, как и все другие дети в мире, магические или нет. Но ведь дело не в них. Дело в Артуре». «Будьте осторожны, мистер Бейкер», — предупредил Чарльз. «Я сказал вам однажды, что не люблю разочаровываться. А вы очень близки к тому, чтобы меня разочаровать». «Нет», — ответил Линус, — «я не буду осторожным. Возможно, он пострадал не от вашей руки, но он пострадал от ваших идеалов. Регистрация магических существ, предубеждение против них. Вы позволяете всему этому цвести пышным цветом, вы и другие, кто до вас сидел на этих местах. Изолировали детей от остального мира, потому что они отличаются от вас. Люди боятся магии, потому что их приучили бояться. Увидел что-нибудь, скажи что-нибудь. А страх порождает ненависть. Он прищурился, глядя на Чарльза Вернера. Вы думаете, что можете их контролировать? Вы думаете, что можете контролировать Артура? Использовать его в своих интересах? Держать его взаперти вместе с другими своими маленькими тайнами? Но вы ошибаетесь. Сильно ошибаетесь. «Хватит!» — отрезал очкарик. «Выступаете по очень тонкому льду, мистер Бейкер. И, кажется, не слышите треска у себя под ногами». «В самом деле», — сказала женщина. «Тем более, что мы получили сообщение от обеспокоенных граждан о стычке Артура Парнаса с...» Линус стиснул зубы. «От обеспокоенных граждан? Неужели? Рассказывая о своей обеспокоенности, пояснили ли они, что именно они делали до этой стычки? Каковы были их планы? Агрессию проявили именно они. Если бы Артур Парнас не вмешался, страшно представить, что произошло бы. Независимо от того, какими способностями обладают эти дети, никто не имеет права причинять им вред. Или кто-нибудь здесь считает иначе?» Его слова были встречены молчанием. «Так я и думал». Линус положил руку на папку с финальным отчетом. «Моя рекомендация остается в силе. Приют должен продолжать работу. Ради благополучия детей. И вашего благополучия. Вы можете меня уволить. Но я больше не стану молчать. Изменения начинаются с нескольких голосов. Я стану одним из этих голосов, потому что они меня научили. И я знаю, что я не один». «Ах», — сказал Чарльз, — «вот и оно. Разочарование. Такое острое, такое глубокое». Линус покачал головой. «Вы признались, что у вас есть личный интерес к ситуации на острове. Тогда я решил, что вы тревожитесь об опасности, которую могут представлять обитатели приюта. Но сейчас я вижу другое. Вы ожидаете услышать только то, что хотите. Остальное для вас — разочарование. Ничем не могу помочь. Позвольте заверить, что ваши способы управлять этим миром не оправдали себя. Надеюсь, вы однажды сумеете увидеть мир таким, какой он есть на самом деле». Он вызывающе посмотрел на Чарльза. «Мир меняется, мистер Вернер. И я уверен, меняется к лучшему. Я изменился. Мне нет дела до того, что вы планировали увидеть в руинах, оставленных вами на острове. Я знаю, какими они стали. Я видел сердце каждого из этих детей. В их сердцах живет любовь, несмотря на все перенесенные ими страдания от вашей руки или от рук других». Линус перевел дыхание. Он слегка запыхался, но голова оставалась ясной. «Полагаю, достаточно, мистер Бейкер», — холодно проговорил Чарльз. «Мы получили четкое представление о вашей позиции. Вы были правы. В вашем отчете все сказано». Линусу стало холодно, хотя он сильно вспотел. Вся воинственность из него ушла, и он чувствовал себя измученным. «Я просто...» «Довольно», — сказала женщина. «Мы рассмотрим вашу рекомендацию и примем окончательное решение в ближайшие недели. Теперь уходите, мистер Бейкер». Линус взял свой портфель. Внутри портфеля стукнула рамка с фотографией. Бросив последний взгляд на чрезвычайно высоких руководителей, он развернулся к ним спиной и пошел прочь. Мисс Бубльгум ждала у двери и смотрела на него удивленными глазами, приоткрыв рот. «Что?» — нервно спросил Линус. «Ничего. Вы говорили очень громко. Иногда приходится, чтобы слова пробились сквозь толстые черепа». «Вау!» — прошептала она. «Мне нужно позвонить... «Ну, неважно, кому мне нужно позвонить. Сами найдете выход?» Она поспешила к своей будке и исчезла за дверью. Линус медленно пошел к выходу. Проходя мимо будки, он слышал взволнованный голос мисс Бубльгум, однако слов разобрать не мог. Линус подумывал уйти. Просто выйти и поехать домой. И все же вернулся на рабочее место. Встревоженный гул стих, едва он вошел в зал. Коллеги уставились на него во все глаза. Не обращая ни на кого внимания, Линус шел к седьмому столу в ряду L. Он даже не извинился, когда случайно толкнул что-то бедром. Чувствуя на себе взгляды десятков человек, он продолжал идти, высоко держа голову. После пережитого его ничуть не волновало, что думают коллеги. Подойдя к своему столу, он сел и открыл портфель. Достал фотографию и поставил возле монитора. Никто не сказал ни слова. Мисс Дженкинс стояла у входа в свой кабинет, хмуро глядя в сторону Линуса. Гантер яростно строчил что-то в блокноте. «Да подавитесь вы своими минусами!» Линус взял верхнюю папку и приступил к работе.